Глава восьмая. Зиндан. «Что-то долго ехали, товарищ начальник». Полковник Мудрук, руки в карманах, вошел и с отвращением огляделся. «Снегопад?» — сказал он. «Гололед? Два раза чуть с трассы не вылетел. Что тут у тебя?» «Похищение, вымогательство и убийство. Приведи себя в порядок». Капитан посмотрел в зеркало и вздрогнул. Увиделась там мокрая, словно мышь, содрогающаяся в ознобе животное, с ног до головы засыпанное серой штукатурной пылью. Глаза дико блестят, ладони в запекшейся крови. Не офицер милиции, а кошмарный монстр. Виноват. Бригаду вызвал. И бригаду, и скорую. Полковник несколько раз ударил в пол подошвами, стряхивая с ботинок снег, как будто пришел в гости. «Где тела?» «Оба в подвале. Показывай». «Товарищ полковник, вы бы окурочек здесь не бросали. Не приведи бог, за вещдок проканает». «Не учи дедушку кашлять», — проворчал Мудрук, однако недокуренную сигарету притушил о подошву и сунул, после некоторых раздумий, в карман собственной дубленки. Когда-то вполне нарядная шкура темно-апельсинового цвета была теперь здорово обтрепана. Локти потерты, пуговицы висят, края карманов засалены. Таков был и весь полковник. Седовласый дядька с бледным лицом, слегка обвисшим от хронического недосыпа. Спустились вниз. Свинец перешагнул лежащего навзничь кактуса. Кивнул. «Один из членов банды». Полковник досадливо крякнул. «Ты его?» «Так точно». «А где ствол?» «Вон валяется». «Откуда взял?» «Здесь нашел». Капитан сделал, как сумел, невинное лицо. Тут же подумав, что актер из него плохой. Пистолет, я думаю, принадлежал одному из бандитов. Начальство присело на корточки и задумчиво засопело. Капитан помалкивал. «Слушай, свинец, это же твой ствол. Это я тебе его подарил. После того дела в Урус-Мартане. Это твой, Стечкин». «Был мой», — ответил капитан твердо. «А теперь, значит, ихний. Преступников». Мудрук кашлянул. Снег на его плечах таял, капли падали на цементный пол, на криво изогнутое, неподвижное тело кораблика. Неестественно вывернутая голова, одна рука на отлете сжимает оружие, другая возле лица, ладонь прикрывает глаза и лоб, словно испугался человек собственной смерти и решил отгородиться от нее хоть как-то, хоть чем-то. «Ладно», — сипло произнес полковник, — «разберемся». «Где второй?» «Здесь, за дверью». «Ага. Включи-ка свет». Заглянув, начальство шепотом выругалось, сдавленно прошептало. «Чего только не вытворяют». «Я уже все осмотрел», — тихо доложил свинец. «Тело привязано к кровати. Руки, ноги, колени, плечи стянуты ремнями. Очень туго. Я проверил. Он не мог пошевелить ни единым мускулом. Голова тоже укреплена. По лбу и подбородку так, чтобы он мог смотреть только в экран. А телевизор не слабый. В магазине почти 100 000 стоит. Когда пойду на пенсию, ты мне такой подаришь». «Ему что, кино показывали?» «В общем, да. Только кино особенное. Про него самого. Наверху есть еще один телевизор. Там полно дисков и кассет. Товарищ полковник, они его обрабатывали очень тонко. За ним вели наблюдение. Не один день. Снимали скрыто, профессионально, новейшей аппаратурой, иногда с двух или трех точек. Есть даже его детские фотографии. Отреставрированы, обработаны компьютером. Это не кино. Ему крутили сериал с ним самим в главной роли». «Зачем?» «Думаю, дело в деньгах. Погибший задолжал крупную сумму». «Ага. Значит, ты его уже опознал?» «Так точно. Матвеев Матвей Матвеевич. 68-го года, уроженец Москвы. Занимался импортом вина». «Откуда информация?» «Работа такая». Начальство помедлило, оглядывая внутренности камеры. Голые стены, недорогого силикатного кирпича, цементный пол. «Ладно, тогда скажи мне, как ты вообще здесь очутился?» «Получил оперативные данные, требующие безотлагательного вмешательства». «Почему не доложил?» «Батарейка в телефоне разрядилась, а счет был на минуты. «Какие минуты?» — бешено залязгал мудрук. «Ты сейчас должен в своей деревне сидеть, водку пить. Ты, бля, на коленях передо мной стоял, отпуск клянчил. Тебе, видать, мозги совсем отшибло? Ты во что влез, а?» «Так получилось?» «Будешь наказан». «Так точно. Только это, Михалыч, что еще?» «Я тут деньги нашел, до хрена. В туалете за зеркалом есть сейф, полный». «Ага, и что предлагаешь?» «Взять, чуть-чуть». «Чуть-чуть — это сколько?» «Половину». «Сам все сделаешь. Отнесешь ко мне в машину». «Есть». Полковник Мудрук снова засопел, на этот раз властно, со значением. «Считаешь, тут было вымогательство?» «Уверен». «Пытки? Налицо. Кололи наркотиками. Безжалостно. Здесь целая лаборатория. Морфий в больших количествах. Веселящий газ для наркоза. Еще множество всякой непонятной дряни. Кислород в баллонах, эфир во флягах, ампулы, порошки. Эксперты разберутся. Наверху в жилых помещениях есть и кокаин, и гашиш. В общем, полный набор. Ребята свое дело знали туго. А капельница? Глюкоза и физраствор. Его держали тут 7 суток. С прошлого воскресенья. В одном и том же положении. Без воды и пищи. У него в член катетер вставлен. Глюкозу вводили, чтоб мозг не отключился. Это в правую руку. А в левую ширяли еще что-то. Там все в следах от уколов. Дыра на дыре. Они о его здоровье не очень беспокоились. Им нужна была только его голова. Видите провода? Это наушники. С ним общались. Кололи героин и еще что-то. Может быть, галлюциногены. Одновременно крутили видеозаписи. Думаю, он вообще не видел тех, с кем говорит. Через наушники ему задавали вопросы и слушали ответы. Его разводили очень серьезно, используя достижения науки. Бог знает, что ему пришлось пережить. Наверху тяжело затопали. «Наши приехали», — произнес капитан. Мудрук вздрогнул и негромко заметил. «Ты вроде хотел насчет сейфа подсуетиться». «Я уже все сделал, Михалыч. В пакетик завернул и в лесу заныкал. Не волнуйся». Мудрук шагнул внутрь, наклонился и изучил развороченную выстрелом голову виноторговца Матвеева. «Стало быть, у них ничего не вышло, и они его замочили». «Его замочили», — торопливо признался капитан, пробормотал прямо в заросшее серым твердым волосом начальственное ухо, «потому что я пришел. Их было двое. Я появился, они испугались. Решили бежать через второй выход. Первый ушел, второй не успел. Оказался в ловушке. Запаниковал, застрелил пленника, потом хотел меня. В общем, я его положил. А пленник уже был готов». «Хватит», — мрачно произнес полковник. «Больше этого никому не рассказывай». Он вздохнул, выкатил глаза и поспешил по лестнице наверх, увесистыми порциями исторгая начальственный рев. «Чего так долго ехали, а? Сержант, снегопад помешал? Хорошему менту ничего не должно мешать. Теперь слушай мою команду. Ни к чему не прикасаться. Ходить на цыпочках. Здесь убийство с особой жестокостью. Работают только эксперты. Остальным покинуть помещение. А? Что? Тебе сколько лет, сынок? Не успел войти, а ему уже тела подавай? Здесь тела, внизу. Иди за мной. А ты, капитан, друг Ситный, отойди в сторонку. Завтра, то есть сегодня с утра, жду тебя с рапортом. Подробным». Капитан покаянно кивнул. «Товарищ полковник, а можно рапорт прямо сейчас? У меня последний день отпуска. Разрешите в себя прийти? В понедельник утром я как штык». Мудрук засопел в третий раз. 6 лет назад, прозрачной кавказской ночью, один из них тащил другого на себе. 10 километров по оврагам, распадкам, по руслам ручьев, сквозь густой чеченский кустарник. Тогда полковник был еще майор. Глубоко в бедре майора сидела пуля, и капитан, презрев субординацию, шепотом материл тяжелого, как бегемот, спутника, подсмыкивая то правое плечо, с него свисал сам майор, то левое, где болтались 2 табельных автомата и тот самый трофейный Стечкин в деревянной кобуре на брезентовой лямке. «Иди во двор», — сурово велел бывший майор, а ныне полковник. «Лезь в мою машину. Под сиденьем водяра и стаканчики. Глотни для сугрева. Найдешь папку. В ней листы бумаги. Рапорт пометишь сегодняшним числом. Пиши коротко, общими фразами. А что писать? Мудрук огляделся и понизил голос. Пиши так. Находился в отпуске. Искал места для зимней рыбалки. Приблизился к дому. Услышал пальбу. С целью пресечь срочно проник. Оружие обнаружил случайно. Применил в целях самообороны. И не забудь про предупредительный выстрел. «Обижаете, товарищ начальник». «Молчать!» — зашипело начальство. Апоплексически багровея. «Напишешь, покажешь. Я поправлю. Перепишешь заново. Потом тихо исчезни. Завтра в отделе скажешь, что тебе срочно потребовалась медицинская помощь, и ты якобы своим ходом двинул в ближайшую больничку. Понял меня? Проболтаешься? Оба останемся без погон. Все. В понедельник готовься. Будет такой крик. Догадываюсь». Вдруг сбоку позвали, тихо, с тревожной интонацией. «Товарищ полковник! А, товарищ полковник, пульс появился!» Глаза мудрука засверкали. «Кто? Где? У кого?» «Этот, в коридоре. Пульс есть. Врача!» Хором заорали капитан и его начальник. «Врача, быстро!» Подбежал врач, разложил свой чемодан, скинул куртку, закатал по локоть рукава. Сделал укол. Затеял непрямой массаж сердца. Его движения смотрелись как возвратно-поступательные колебания шкивов и шестеренок хорошо отлаженной машины. «Ну?» — крикнул мудрук. «Что? Живой? Держится?» Капитан прижался к стене, чтоб не мешать. Кое-как, в тесноте подвала, перевалили Кирилла кораблика через борт носилок, потащили наверх. Бритый затылок человека по прозвищу «Кактус» перечеркивала свежая ссадина. Падая, ударился о стену, и вид этой голой, как колено головы, разодранной кожи, натекшей в рану и там загустевшей крови, заставил капитана задрожать от отвращения. Он поднялся следом, вышел во двор, освещаемый вспышками автомобильных маяков. Сыпал сухой твердый снег. Хрипели рации, кошки разбежались. Два ухаря сержанта азартно отмахивались дубинками от наседавших доберманов. За распахнутыми воротами, подняв воротники, прохаживались любопытствующие. В уединенном дачном поселке людей оказалось неожиданно много. Во всех соседних домах горели окна. «Не исключено», — равнодушно подумал капитан, как бы проницая взглядом добротные каменные стены просторных коттеджей, что там тоже держат в подвалах пленников, вытряхивают деньги и информацию. Уху помешал какой-то знакомый звук. Сыщик не сразу понял, что это его собственный телефон. «Мне», — вежливо, почти вкрадчиво произнес абонент, — «нужен капитан Свинец». «Кто говорит?» «Сергей Знаев, банкир. Мы с вами встречались в пятницу». «Слушай, банкир, третий час ночи. Ты чего не спишь?» «Я мало сплю». «Ага, понимаю. Кого совесть мучает, тот всегда мало спит». Абонент тяжело вздохнул. «Я как раз на эту тему хочу. Насчет человека, про которого у нас был разговор. Давайте встретимся». «Каков гад», — подумал капитан и спросил. «Зачем? Ты, банкир, наверное, хочешь рассказать мне про фонд ветеранов спорта? Про то, как твой друг Матвеев задолжал кактусу? Как просил тебя помочь, а ты не помог? Вы его нашли?» Выдержка стала изменять капитану. «А какая тебе разница?» Банкир промолчал. «Ты знаешь, кто я?» — спросил Свинец. «Да». «И кто я, по-твоему?» «Сотрудник милиции». «Правильно, я мент. Я всю жизнь общаюсь с ворами и бандитами. Часто бываю в тюрьмах. Так вот, банкир, знаешь, каких людей в тюрьмах называют гады?» «Примерно», — осторожно ответил банкир. «Вот представь себе, банкир, живет в камере такой гад и ведет себя тихо. Соседи знают, что он гад, и с ним не общаются, потому что западло. Он сам по себе, остальные сами по себе. Его под шконку определяют, и он там сидит. Тихо. Но бывает по-другому, банкир. Бывает, что никто не знает про гада, что он гад. Он вместе со всеми спит, чиферит и телевизор смотрит. Интересно рассказываю. Я не понимаю, к чему. Капитан перехватил телефон поудобнее. Подсохла кровь на пальцах. Они прилипли к трубке и меж собой склеились. Сейчас поймешь. Постепенно, ты слушаешь меня, банкир? Постепенно этот гад поднимает голову. То есть ему надоедает маскироваться под порядочного, и он начинает действовать, совершает свои гадские поступки. А остальные, его сокамерники, наблюдают и молчат, не хотят связываться или боятся. Гад орудует, а они отворачиваются. Делают вид, что ничего не происходит. Понимаешь, банкир, о чем я? Да. Знаешь, как говорят в тюрьме про таких? Нет. Про них, банкир, говорят так. Видел, знал и молчал. Ты такой же. Капитан подождал ответа. Вдруг банкир Знайка найдет, что возразить. Но банкир не возразил. Отключился.